То, что заключено действительно в сферу организации, экономики и так далее. Но главная ли эта сфера в таком деле, как театр? В ней ли весь секрет наших неурядиц и тревог? Вот вопрос, рождающий у меня достаточно сложный ход мыслей. Да, было бы хорошо, чтобы театральные труппы стали не такими громоздкими, чтобы они приобрели компактность и легкую маневренность. Громоздкость и неподвижность театрального организма не ощущает только тот режиссер, который приходит в театр на одну постановку. Он выбрал пьесу, или ему ее дали, и он выбрал исполнителей, или ему их дали. Он время от времени только по делам своего спектакля имеет дело с директором, счастливый. Но самое главное, он не ощущает за своей спиной это огромное, годами создававшееся учреждение под названием театр, где 2/3 артистов не заняты, уже много лет ничего не делают, отвыкли репетировать, не знают, что такое работа над ролью и так далее. Горе режиссеру, который на деле, на самом себе узнает, что такое психология этих артистов. Несколько раз в жизни я был счастлив в работе. Не потому, что репетиции проходили как-то особенно легко. Впрочем, сейчас я подумал, что как раз тогда они шли при всех обычных трудностях именно легко, потому что не были нагружены ничем лишним. Не потому, что спектакль получался каким-то особенно хорошим, я запомнил его как свою удачу. Легкость работы заключалась в том, что ее не окружала ежедневная атмосфера чьей-то незанятости или полузанятости. Это ядовитое облако, возникнув, способно давать такие осадки, вред которых трудно предвидеть, так же, как и последствия. Когда я проезжаю мимо огромного здания ЦТСА или иду по Тверскому бульвару мимо Нового МХАТа, у меня сжимается сердце от мыслей, какое же количество актеров в этих гигантских домах ничего не делает, и какое огромное количество людей, администраторов, техников, пожарников, буфетчиц, всяческой охраны и тому подобное, все эти монументальные учреждения обслуживает. Давайте спросим себя, что они обслуживают, ради чего ходят на работу? Ради искусства, которое рождается в муках в те 3-4 часа, что отведены репетициям, а вечером на спектакле возникает лишь изредка, когда все актеры сосредоточены на смысле пьесы и роли? Нет, в наших огромных и неподвижных театрах идет ежедневная учрежденческая жизнь. И чем театр больше, тем меньшее количество людей занято там искусством. При том, что все, от пожарника до директора, все как бы состоят при искусстве, то есть при данном театре, а значит, так или иначе интересуются репертуаром, билетами, премьерами, успехом или неуспехом актеров, их личной жизнью и тому подобными вещами. Но меня занимает даже не эта непомерно разросшаяся, обходящаяся, кстати, очень дорого, притеатральная армия. Тем более, что в ее рядах как раз бывают люди, преданные и бескорыстно любящие театр. Мы не случайно на всю жизнь запомнили лица некоторых старых мхатовских капельдинеров. Они тоже, наверное, знали внутримхатовскую жизнь и интересовались ею. Но на их лицах перед спектаклем было написано нечто такое, что заставляло нас, юнцов, соображать, куда мы пришли и кто для нас сейчас выйдет на сцену. Сейчас таких капельдинеров нет или почти нет, и само слово «капельдинер» подзабыто, заменено другим – билетерши. Билетерши эти бывают разные – добрые, злые, агрессивные, деловые, но не в них, конечно, дело.